Глава 19. Личная жизнь. Кожаные штаны пузырями висели на бедрах и коленях. Истинное безобразие. Вот что значит бегать по крутым лестницам несколько раз в день, да еще и есть простую пищу. Сахара и шоколада тут нет, про снеки и пиво Эллен и вовсе не вспоминала очень давно. Зато похудела. Ага, хоть и не слишком заметно на первый взгляд. Если б об этом так красноречиво не свидетельствовали штаны, она и не догадалась бы даже при внимательном взгляде в зеркало. А еще лицо стало свежее, и морщин меньше, и щеки уже не висели. И вот тут глупо было думать, что это все экология и образ жизни. Нет, тут сработала самая настоящая магия. И зуб вырос, и колени не трещат уже несколько недель. Эллен помолодела. Девчонкой юной она не стала, но лет 10 на вид сбросила. И это ей ужасно нравилось. Вот только что делать со штанами? Может, Теодор подскажет? У него ведь есть хозяйственная магия. Но внезапно выручил ее Серж. «Это фасон такой?» — с интересом спросил он, встретив Эллен, поддерживающую штаны в коридоре. «Что?» «Такое вот носит в пустом мире. Ни разу не видел». «Конечно, нет, дружок. Это я похудела с вашими дурацкими лестницами». «Так можно ушить? У тебя есть швейная машинка?» «Нет. Лучше набор игл от Алкедо. Самошьющих». «Гонишь?» «Вовсе нет. Я купил для прошивки переплетов. Весь набор мне не нужен, только три самых тонких и одна большая для плотной кожи обложек. Пойдемте, я вам помогу». «О, мой рыцарь!» — обрадовалась Эллен. «Помощь пришла, откуда не ждали». «Ну, полно!» — внезапно смутился мальчик. «Вы же теперь почти семья. Как же не выручить?» Эллен хмыкнула, но больше ничего не сказала. Только прошла за Шанатором в библиотеку. Он заставил ее встать на табурет, выбрал иглу, вставил в нее нить. «А что, стишок рассказывать не нужно?» «Нет, иголка и без заклинаний работает, это же Алкедо. Их продукция самая лучшая, я другие не беру». Эллен поежилась. «Мало приятного, когда между кожей штанов и твоей собственной ползет сталь. Волшебство — это, конечно, замечательно, но не на живую же. Нужно было штаны все же снять. Только уже поздно, процесс запущен. К тому же обнажаться перед юношей в планы Эллен не входило, незачем его шокировать еще больше. Спустя 20 минут работа была сделана. Черная мягкая кожа уютно облепила бедра, но не сковывала движений и нигде не давила. Великолепно! «А закажи мне такие же иголки», — попросила Мэрил довольного Сержа. «Очень удобная штука». «Вы все равно не сможете ими пользоваться, не для крылатых». «Док сказал, магия во мне есть», — сообщила Эллен. «Немного совсем, но есть. Для стирального артефакта достаточно, кстати, я проверяла. Но, в принципе, я могу к тебе каждый раз приходить. Мне еще два спортивных костюма и несколько футболок нужно ушить». «Нет-нет, зачем же ко мне?» — тут же запротестовал Серж. «Если есть магия, это прекрасно и замечательно. Давайте я отдам вам вот эти три. Мне все равно размер не подходит. Пользуйтесь на здоровье». Чрезвычайно довольная Эллен цапнула подаренные иголки, тепло поблагодарила юношу и вернулась в свою комнату собираться на свидание с доком. То есть на прогулку, конечно. Перед уходом заглянула к Агате. Та по-прежнему не просыпалась. Док был там, давал указания Джонатану. «Если что-то изменится, сразу посылайте Теодора за мной. В полдень сделать укол. Вы же умеете?» «Разумеется, умею». «Следите за температурой. Если начнет повышаться, то вот этот пузырек. Влейте с пипетки за щеку». «Ну, не должно. Девочка в стазисе. Однако, если вдруг, то посылать Теодора», — кивнул Джо. «Я понял». «Тогда я ухожу. Вы разумный юноша. Я оставляю Агату с вами со спокойным сердцем». Джонатан фыркнул и раскрыл выпрошенный у Сержа свод законов Элирана. Пока есть время, он напишет претензию к компании, уволившей Агату. «Таннет Мэрил, я вижу, вы уже готовы. Я сейчас переоденусь и спущусь. Я подожду вас во дворе, Шелдон». Погода стояла ясная, ветер дул теплый, южный. Эллен жмурилась и подставляла лицо солнечным лучам. «Ты бы сказала, что хочешь в деревню», — проворчал Теодор, выглянувший следом за Мэрил. «Я б тебя сводил и сам». «А я тебе говорила, что хочу на лодке твоей прокатиться. Что-то ты не схватился за весла», — парировала женщина. «Так высокая волна еще. Опасно. Но как только погода наладится, я сразу тебя возьму на рыбалку». Эллен закатила глаза. «Рыбалка — это прекрасно, но она хотела другого — волн, ветра в лицо, соленых брызгов, крепких рук, обнимающих при качке. Глупый Теодор этого никак не хотел понять, ну, его проблемы. Посмотрим, как пойдет с доктором». Теодор сопел недовольно, а Эллен молча улыбалась. Появившийся Шелдон прекрасно все понял, хмыкнул и подхватил женщину под руку. «Осторожнее, Таннет, тут яма на яме, можно и ноги переломать прямо во дворе замка. Такое случается, когда хозяева небрежны». «Осторожнее, Таннет», — передразнил Теодор. «У нее такие ботинки, что ногу сломать эта женщина может только кому-то другому, пнув его в колено. А ямы починим скоро. Вот выдадим Агатку замуж». «А если я сломаю ногу Теодору, вы его вылечите, доктор?» — проворковала Эллен. «Непременно. Ломайте хоть обе, мне не жалко. Сращивать кости учат на первом курсе. Кстати, с вашим уровнем вы тоже на это вполне способны. Идемте же, у нас не так уж много времени, к вечеру нужно вернуться». И Эллен с доком бодро устремились к старым воротам. Дорога в деревню действительно была неплоха. Широкая, ровная, хоть и складывающаяся постоянно в ступеньки, она вполне пригодна была для неторопливой прогулки. А места здесь и в самом деле живописные, и лес густой и красивый, и поля уже зеленели. А на полях суетились люди и ползала какая-то техника. «Вон там старая часовня, взгляните», — вещал доктор. «Великолепно сохранившийся архитектурный образец. А справа — остов сторожевой башни. В здешних местах таких построек было много. Холодный замок ведь возвели для защиты побережья. Раньше тут и вовсе была высокая стена, но от нее остались только замшелые камни». «Вы часто тут бываете, да, Шелдон?» «Не особо. Работы много. Но последний свой отпуск провел на побережье. Снимал домик в рыбацкой деревушке к востоку от холодного замка. Тихо и красиво. А семья у вас есть?» «Была. Как и все крылатые, я рано женился еще в академии. Но мы быстро поняли, что нам не по пути. Моя жена хотела, чтобы я всегда был рядом с ней, а я целыми днями торчал в больницах. Когда дочка немного подросла, жена ушла к другому. Сказала, что отсутствие отца, которого они видят только ночью, да и то не всегда никто и не заметит. Я, конечно, пытался ее вернуть, обещал меньше работать и даже отпуск взял тогда, но было уже поздно». «А если бы она вернулась, вы бы изменились?» «Кто знает, я бы очень постарался. Во всяком случае, ради дочери. Я много лет потом забирал ее к себе на выходные, возил отдыхать. А потом Мариша выросла, вышла замуж». «У вас близкие отношения?» «Да, она тоже врач. Это забавно. Но она меня понимает и поддерживает во всем. Мне очень с ней повезло. А вы? У вас только сын?» «Дочь еще, старшая Анна. Она недавно вышла замуж за Югора Анхорма. Может, слышали?» «Та самая Анна?» — — удивился доктор. «Конечно, слышал. После теракта на канатной дороге они писали в газетах». «Погодите, вы что-то путаете», — покачала головой Эллен. «Какой теракт? Какие газеты? Это же было больше года назад. И в газетах писали про Агату. Причем здесь Анна?» Доктор остановился посередине дороги и внимательно взглянул на Эллен. «Вы совсем не читаете газет, верно? И визора в холодном замке нет. Это на что вы намекаете?» «Ну так через 3 дня после той самой свадьбы в Эльваладе снова приключилась авария. А точнее, несколько придурков... Эллен, вам плохо?» «Нет, мать твою, мне замечательно!» — рявкнула женщина. «Сразу скажи, Анна с Югором в порядке?» Неожиданно доктор шагнул к Эллен и крепко ее обнял. Она придушенно зашипела, но вырываться не стала. «Никто не пострадал», — успокаивающе зажурчал док. «Анна оказалась в кабинке с самим Белокрылым и несколькими детьми. Вскрыли кабинку, вынесли детей. А Анна? Анна и вынесла 3. Как? У нее переходные формы есть? Да откуда? Такие подробности в газетах не писали. Я бы вовсе не обратил внимания на новость, но ведь Агата точно так же...» И тут доктор замолчал, осторожно поглаживая Эллен по плечу. «Что точно так же?» — взвыла женщина. «Анна тоже? Надорвалась? Лежит? Умирает?» «А, ну тихо, не нужно истерик. Да, надорвалась, да, лежит, но в целом прогнозы весьма оптимистичные». «Я ее убью!» — принялась вырываться Эллен. «И Югора тоже. А прежде всего, эту высочайшую скотину. Так и знала, что без него не обойдется. Да пусти ты меня уже!» «Если отпущу, что будешь делать?» «Орать и плакать», — честно призналась она. «Потому что Анна далеко, а Агата умирает. Я не могу разорваться». «Выдумала тоже. Тебе слезы не к лицу. Ты сильная?» «Очень», — всхлипывая мрачно ответила Эллен. «Но почему-то не сегодня». Док поднял ее подбородок, заглянул в глаза, а потом крепко поцеловал. От неожиданности Эллен ответила. «Ну, охренеть! Что это было?» — выдохнула она спустя пару долгих минут. «Лекарство от истерики?» — невозмутимо ответил Шелдон. «Очень действенное, ты заметила. Можно было дать пощечину, но поцелуи приятнее». «Спасибо», — проворчала она, немного успокоившись. «И вправду приятнее». «В деревне есть телеграф. Сейчас пошлем запрос в Эльвалад. Там точно знают, как твоя дочь. Если что-то не так, то я отправлю к ней мою коллегу, хорошо?» «Да, спасибо тебе». «Глупости. Пойдем уже. Стоим тут посреди дороги, как 2 цапли на болоте, честное слово». Солнечный день утратил для Эллен всякое очарование. Хотя Шелдон и старался ее разговорить. Он болтал, шутил, даже выбил парочку улыбок, и все равно даже чудесная рыбацкая деревушка с милым названием «Большая щука» не произвела никакого впечатления. Деревня как деревня, большая, раскинувшаяся по всему берегу спокойного залива, белые домики, разноцветные заборы. Кое-где цветут вишни или яблони, Эллен не разбиралась. Большие каштаны выпустили 5-палые листья, еще нежные и трепетные. По улицам ходили куры, где-то блеяли овцы, на берегу сушились сети и лежали перевернутые лодки. Несмотря на кур и вездесущих кошек, деревня выглядела вполне цивилизованно. На 2-этажном кирпичном здании можно было прочитать надпись «Школа», а во дворе стоял небольшой красный автобус. Рядом имелось еще несколько зданий из белого кирпича, очевидно, магазин, почта и медицинский пункт. «Сначала на почту», — заявил доктор, — «потом обедать. Тут прекрасный трактир». «Наслышано», — проворчала Эллен. «Юные шанаторы наверняка там должны кучу денег. а мы сделаем вид, что с ними не знакомы. Ну, конечно, два взрослых, прилично одетых человека пришли пешком со стороны замка и незнакомы с хозяевами. Сам-то поверил бы. Знаешь, Эллен, ты удивительная, — неожиданно заявил док. Пойдем, моя дорогая, отправим телеграмму. Эллен внезапно остановилась, глядя на славный беленький домик с лаконичной надписью на дверях: «Прически, брови, маникюр». «А ты можешь сам отправить?» Шелдон проследил за ее взглядом и усмехнулся. «Конечно. Тогда встретимся в трактире, только не задерживайся». Эллен решительно толкнула дверь. Звякнул колокольчик. «Какая интересная изба-цирюльня!» пробормотала Мэрил, оглядываясь. Большая чистая комната, светлые стены, зеркало в светящейся раме, кресло с невысокой спинкой на ножке, полка с флаконами и склянками. На стенах черно-белые портреты, если так можно назвать самые разные затылки людей. Стильно и оригинально. «Таннет, Мэрил, я полагаю?» Поднялась с диванчика юная девушка с ярко-красными волосами. «Наконец-то я увидела вас вживую!» На вид девушки было лет 20, но могло быть и 300. «Откуда?» «Ну, все в деревне знают, что вы в гостях у шанаторов. А Серж с Дамьеном раз в месяц у меня стригутся. Сами понимаете». «О, конечно, она понимала. Сплетни в маленькой деревушке разносятся быстрее пожара. И лучшее место для обсуждений противной гостьи — это парикмахерское кресло. Сможете выбрить мне виски?» «Высокие небеса! Наконец-то нормальный клиент! Маникюр, брови, педикюр, массаж лица». «Сколько это по времени и деньгам?» «Полный комплекс — 300 авесов. Пока стрижемся, все будет сделано. У меня технологический салон. Многим это не по душе, но я обожаю технический прогресс». «Начинайте», — милостиво позволила Эллен. «Разувайтесь и подкатите брючки. Где покупали?» «Огонь! Я тоже такие хочу. Ботинки — отпад! Можно такие по каталогу выписать? Шнуровка прочная? Подошва — самое то по нашей грязи». Под ненавязчивое щебетание девочки Эллен разулась и уселась в кресло. Под ноги ей поставили тазик с водой. «Смотрите, тут автоматический массаж и обработка стоп. Ногти выровняет и отполирует. Красить будем?» «На ногах? А какие есть цвета? Хочу красный». «Выбирайте палитру». И в руки Эллен сунули полоски с оттенками красного. «Виски докуда бреем? Как насчет окраски прядей?» «Ага, я вижу, какая была форма раньше». «Милая Таннет, кто ж вас так оболванил в последний раз? Больше никогда не давайте этому человеку ножницы в руки. Так, брови?» Под непрерывную болтовню мастера Эллен совершенно расслабилась. Наблюдать за процессом было любопытно. Вода в ванночке для ног нагрелась и бурлила, ножницы сами собой порхали где-то возле затылка, а девочка деловито прыгала вокруг Эллен с щипчиками. «А на руках ногти не красим», — попросила Эллен. «Просто приведем в порядок». «Скажите, а на дом вы выезжаете?» «Вылетаю, но дороже будет вдвое». «Нужно будет договориться». Агате непременно стоит подстричься, ибо визит к стилисту всегда добавляет здоровья, если не физического, то душевного. Во всяком случае, Эллен совершенно успокоилась и даже расслабилась. Давно она не занималась собой и теперь откровенно кайфовала. «Все готово. Таннет восхитительно». «Деточка, вы чудо!» — удивленно выдохнула Эллен. Стрижка была идеальна, точь в точь, как она любила. И ногти, и брови, и цвет прядей, бирюзовые с темно-синими кончиками. А самое главное, выглядела Мэрил на добрых 20 лет моложе. Вот что значит настоящий мастер. Что вы делаете в такой глуши? В столице у вас была бы стая клиентов. Не люблю столицу, сморщила носик девочка. Жила там 20 лет, устала. Да и знаете, все эти снобы бесят. А у меня теперь муж рыбак, самый лучший в мире. Заработок не намного и меньше, а жить гораздо дешевле. Дом свой, мама рядом опять же. Не поверите, некоторые клиенты из столицы прилетают к нам сюда и отдохнуть, и подстричься. Очень даже поверю, кивнула Эллен. Я тоже вернусь. Прилетайте, конечно, всегда рада. С вас 300 ависов. Эллен дала ей 500 и с умилением вспомнила, что Серж столько брал за 2 месяца работы. Вот дурачок, что бы он без нее делал?